Глава 16, в которой Иван еще раз убеждается в том, что он совершенно не разбирается в людях. «Если ты лох, то это, млядь, навсегда!» Маляренко был зол. Так лопухнуться. Он-то считал, что решил, и просчитал все. Так подставиться. «Идиот! Мудак! Придурок!» Яростно полоща в руке свои джинсы, Иван костерил себя раз последними словами. «Что ты, мля, думал? Паша тебя просто так отпустит. Думал, Рома о твоих ботиночках позабудет?» В ярости на самого себя Маляренко изо всех сил пнул глиняный бережок ручья. «Ты ж умник, розедаки, знаток, мля, человеческих душ. Только что чуть свою жизнь в унитаз не слил». Прооравшись, Ваня успокоился и, развесив сохнуть на кустах выстиранную одежду, полез мыться. Занятие это было чертовски унизительно. Маляренко не помнил, чтобы подобное с ним случалось даже в детстве. Холодная вода окончательно охладила эмоции Ивана, и он наконец-то включил мозги. Первое. Вычислили меня очень просто. Отвалил я после обеда. Значит, на ночь глядя, никуда не пойду. Логично? Ага. Дальше. Останусь возле ручья. Понятное дело. Ручей тут один. До дальнего в обратку пяток км. А если я иду искать выход, то, понятное дело, пойду не назад, а вперед, дальше, по берегу. А есть ли там вода, неизвестно. Вот ведь блин! Маляренко огорченно почесал затылок. Конспиратор хренов. Тут пройти-то до моря пару километров вдоль ручья, и все. Костер ночью не горел, но дым-то, гарь-то далеко учуять можно. Ух! Сверкая голой задницей, Маляренко поплелся к сумке с бельем. Думать надо сначала, а потом делать. Второе. Дядя Паша все-таки решил меня достать. Опять ошибочка. Ты, Ванюша, думал, что ты его узнал, и вы по-хорошему расстанетесь, и он своим авторитетом еще и Рому Серым притормозит. Ага, сейчас. Он им фас скомандовал. Весь в расстроенных чувствах из-за своей тупости Иван присел на берегу. Прохладный утренний бриз приятно холодил тело. На груди наливался цветом громадный синяк. Но дышать, слава богу, это не мешало. Решив не обращать внимания на ноющую боль, Маляренко взял в руки копье и внимательно его осмотрел. Наконечники древка были покрыты засохшей бурой коркой. Иван вздрогнул. Первая его мысль была, как ни странно, о милиции и тюрьме. Тюрьму и милицию Ваня всегда боялся. Умом понимая, что в нынешней ситуации это смешно и глупо, он все равно смотрел на копье и переживал. Рефлексы на состав преступления и неотвратимость наказания в нем были вбиты намертво. Затем, немного подумав, Маляренко решил, что, во-первых, пусть докажут, и, во-вторых, это была самооборона, и принялся отмывать свое оружие. Почистив и тщательно вытерев копье, Иван натянул мокрые штаны и, глядя на поднимающийся из поселковой кухни дымок, сформулировал третий вывод. Этот вывод ему совершенно не понравился. Но ничего изменить было уже нельзя. Слово было сказано. Надо идти в поселок. Представив, как бежала ночью по степи Ксения, чтобы предупредить и спасти его, Иван понял, что другого выхода у него просто нет. Убить-то, конечно, не убьют, она баба, очень красивая, но накажут жестоко. Маляренко посмотрел на хищно блестевший наконечник копья, особенно если я кого подрезал. Рома падла мстительный. Когда окончательно рассвело и утро вступило в свои права, собранный и одетый, с сумкой через плечо и копьем на плече, Маляренко выступил в освободительный поход. Если бы раньше Ивану предложили в одиночку штурмовать, а проще говоря, напасть на лагерь, в котором как минимум втрое превосходящие силы противника, которые жаждут его убить, он бы покрутил пальцем у виска. Сейчас же, после ночного кошмара, он не испытывал никаких особых эмоций. Маляренко просто шел, внимательно глядя под ноги, и прикидывал судьбу Николая. В лучшем случае нейтралитет держит. Иван не обиделся бы, если бы приятель так поступил. Все-таки Ольга красивая девчонка, и ее беречь надо. Кто знает, как бы он сам повел себя на месте Коли. А в худшем не хотелось даже думать на эту тему. Ваня перехватил копье наперевес и прибавил шаг. Не пройдя и пары сотен метров по направлению к лагерю и обогнув небольшую клумбу, Иван буквально наткнулся на сидящего на земле Рому. «Ах ты ж!» От неожиданности Маляренко отскочил на 3 шага. «Здравствуй, Ваня!» Голос электрика был, к удивлению Маляренко, тих и спокоен и ничем не напоминал те безумные ночные вопли. «Ты в поселок?» «Да». «Привет!» Автоматом вырвалось у Маляренко. Настороженно глядя на расслабленно жующего травинку бригадира, он отошел на 2 шага назад. «Ты чего тут?» «Сижу». Электрик безразлично пожал плечами и отвернулся, как будто речь шла не о нем. «Ты это, извини, что я тебя камнем, ладно?» Маляренко пораженно посмотрел на здоровенного бригадира. Рома сидел на земле, обняв руками колени и поправлял намотанные на ступни тряпки. «И знаешь что?» Электрик помолчал и покрепче обнял свои колени. «Передай там...» Он мотнул головой в сторону поселка. «Кому надо, я это... тоже извиняюсь. Не хотел я». В голове Ивана щелкнуло, и он осторожно подошел поближе. Земля и примятая трава над Романом влажно темнели. Лицо Маляренко закаменело, и внутренне похолодев, он еле выдавил. «Сильно». Бригадир закрыл глаза и снова кивнул в сторону поселка. «Иди». Лагерь в роще встретил Ивана открытой калиткой и тишиной. Даже вечный ветер затих, и листва погрузилась в недолгий сон. Маляренко, сбросив вещи перед входом в поселок, взял покрепче оружие и пошел вперед, постоянно оглядываясь. Честно говоря, Ивану было все-таки страшновато. Ермаков его пугал. Пугал на каком-то генетическом уровне, и связываться с ним у Ивана не было ни малейшего желания. Осторожно пробираясь, и так никого и не встретив, Маляренко вышел к роднику. «Здравствуй, Ваня». Сидящий за столом Сергей был спокоен и расслаблен. Здесь же с опухшим лицом сидела Светлана. «Дежавю». Маляренко ущипнул себя за ухо. Получилось очень больно. «И тебе, Геннадич, не хворать». Сергей Геннадьевич Звонарев всю свою жизнь работал на Ермакова. Сначала еще в школе он был на подхвате у местного авторитета Пашки, занимая привилегированную должность лепшего друга его младшего брата, с которым учился в одном классе. После армии мать уговорила Павла Федоровича, к тому времени бригадира шабашников, взять дембеля Серегу к себе разнорабочим, пока тот не успел по пьяни накуролесить. И с тех пор пошло-поехало. Жить становилось лучше, жить становилось веселее. Но всегда над младшим сержантом погранвойск царил Ермаков. Теперь, когда его не стало, Сергей чувствовал страшную пустоту, словно его выбросили из самолета. Серый скосил взгляд на Юру, толстого и нерешительного мужичка из своей бригады. Тот, весь обмотанный окровавленными тряпками, дрожал и смотрел на приближающегося Ивана, как приговоренный к смерти от своего палача. Мысленно, брезгливо поморщившись, Сергей пожелал ему скорой смерти. Нога, перебинтованная дядей Пашей, болела неимоверно. «Ну так что расскажешь?» Включив всю свою наглость, Маляренко уселся за стол напротив Серого. «Какие новости? Где шеф? Что в газетах?» Иван осекся. Бригадир закрыл лицо ладонями, плечи его тряслись. Так в полной тишине прошло несколько минут. Ермаков не появлялся, пальцы, сжимающие копье, устали и заболели. Толстый мужичок, имени которого Иван не знал, старательно изображал мраморное изваяние. Серый, навалившись на стол, беззвучно плакал, а Маляренко смотрел на все это и не знал, что ему делать. Из-за деревьев потихоньку стали выползать остальные члены общины, останавливаясь, впрочем, на почтительном расстоянии. Видя, что ближайшие к нему люди – говорить просто не способны, Иван решительно развернулся к остальным. «Ты!» – палец уперся в незнакомую женщину. «Николая сюда позови! Быстро!» Женщина молча замотала головой и залилась слезами. Маляренко похолодел. «Что? Говори!» «Он без сознания пока!» – всхлипнула женщина. «Ксюша!» – голос проникал все глубже. «Где?» «Она в порядке, но боится и прячется». Иван, испытывая невероятное облегчение от того, что нет необходимости махать копьем, со всей дури ударил по столу кулаком. «Да расскажет мне кто-нибудь толком, что здесь произошло!» Тонкие красивые пальцы Светланы безостановочно плели и распускали лепную цвета спелой пшеницы тугую косу. Иван завороженно пялился на это действо, краем уха слушая новости от офис-менеджера и повара общины. «А потом Рома камнем ударил по голове Павла Федоровича!» Девушка сдержала рыдание и продолжала. «Он!» – она показала пальцем на бригадира. «Тогда под руку шефу случайно попал. После он уже ходить не мог. И Рома снова камнем!» Девушка раскачивалась вперед-назад, глядя в одну точку и продолжая плести, распускать косу. «А потом он меня!» Светлана замолчала и глазами показала на свою палатку. У Ивана занемели щеки. Ему хотелось вскочить и обнять девушку, хоть как-то ее утешить. Но он понимал, что любое слово, любой поступок с его стороны в этой ситуации будут как минимум неуместны. Маляренко сочувствующе прикрыл глаза и спросил звенящим от ярости голосом, обращаясь к бригадиру. «Ты что в это время делал?» «Я?» Звонарев был спокоен, как сфинкс. «Сидел вот на этом самом месте. Когда Рома первый булыжник в шефа швырнул, я рядом стоял. Федорович своей дубинкой отмахнулся и в аккурат мне по бедру. Все, ходить не могу». «И что? Никто не помог? Коля где?» Повысил голос Маляренко. «А, да. С ним что?» Света вздрогнула. «Рома его еще на входе палкой. Так и лежит». «А Оля?» «Тоже». Девушка тихо заплакала. «Что же вы за люди такие, как звери?» Сергей отвел глаза и продолжил. «Этот, как его, Леша мелкий, за шефа впрягся. Тоже сейчас валяется. Рома его сильно потоптал. Озверел он». Бригадир вздохнул. «Совсем». Несмотря на трагизм ситуации, Ваня не мог не восхититься активностью электрика. Поубивать, повырубать и перетрахать чуть ли не половину списочного состава общины. Вот это размах. Это, блять, по-нашему, гулять так гулять. Иван прислонил копье к стволу и схватился за голову. Мужская истерика обошлась общине чересчур дорого. «Мля, наш пострел везде поспел». «Ты как? Убивать меня не собираешься?» Чуть лениво поинтересовался Звонарев. Стоящий рядом мужичок навострил уши и затаил дыхание. «Света, этот...» Маляренко мотнул головой. «Кого-нибудь бил? Нет?» «Не, не собираюсь. Живи». Иван пристально посмотрел в глаза Звонареву. Тот в ответ едва заметно кивнул, мол, «Понял, спасибо. Буду обязан». «А ты, как тебя?» Иван обернулся к безымянному мужичку. «Где поранился, солдатик? Уж не в ночном ли походе?» Помертвевший от ужаса мужчина едва кивнул и тихо пролепетал. «Он меня заставил! Я не хотел!» В этот момент Иван почувствовал две вещи – страшный голод и страшную ответственность. «Уйди с глаз моих!» Сил на разборки не осталось, внутри была пустота. «Потом. Все потом. Светик, есть что покушать? И, пожалуйста, позови Ксюшу». С Ксении вышел облом. Глядя на Маляренко, как кролик на удава, она осторожно обошла его по большой дуге и подошла к сидящему Звонареву. Иван понял, что он чего-то не понял. Судя по всему, у этой парочки было полное взаимопонимание, и этой ночью, никуда тряся своей большой грудью, Ксюша не бегала. Иван посмотрел на исходящий паром котелок ухи, взял ложку и принялся завтракать. Вокруг в полном молчании стояли его соплеменники. В этот день Маляренко так и не смог выяснить, кто же из женщин его спас. Все, кого он спрашивал о прошлой ночи, отказывались от чести быть спасительницей или вовсе молчали. Что делать с теми, кто не пришел в сознание, никто не знал. Их просто отнесли в палатку. Настроение людей было подавленным, все работы прекратились, даже на рыбалку никто не пошел. Взяв помощники всех троих ходячих мужчин, Иван вынес тело Ермакова из лагеря. На дальней опушке они, поочередно меняясь, вырыли глубокую могилу и захоронили тело. На одолженном у Светланы костыле приковылял Серый, таща на себе сделанный из двух больших жердей крест. Из женщин проститься с шефом не пришел никто. Рому они нашли на том же самом месте, где он и был. Электрик лежал на боку, крепко обняв свои колени. Тело успело окоченеть, и мужчинам пришлось вырыть круглую могилу. День был в разгаре, солнце доползло до зенита и жарило изо всех сил. Уставшие люди молча поплелись домой. Вернувшись, Иван с радостью узнал новость о том, что Оля очнулась. Несмотря на тошноту, огромную шишку на затылке и головную боль, она сразу попыталась перевести в чувство лежащего рядом Николая. К удивлению, собравшихся вокруг людей, ей это почти сразу удалось. Застонав и с шипением втянув в себя воздух, офицер открыл глаза. Народ радостно загомонил. Юрист и весельчак Коля был всеобщим любимцем. Было видно, что со зрением у него пока трудности, но он старательно наводил резкость. «Ба! Какие люди!» – Коля разглядел склонившегося над ним Ивана. «С возвращением, дружище!» Маляренко вдруг почувствовал, что напряжение, державшееся в нем с ночи, исчезло, а в груди поднимается теплая волна. Он был счастлив от того, что и в этом мире живут люди, которым он, Иван Андреевич Маляренко, не безразличен, которые за него переживают и которые всегда рады его видеть. Он крепко пожал руку Николаю и, наклонившись, осторожно чмокнул в щечку Ольгу. «Все будет хорошо», — подумал Ваня и выполз из палатки.